Глава 30. Воевода. «Что, хан, не получается?» – глядя прямо в глаза Белошкану, произнес Михаил. Голос его звучал ровно, без намека на издевку. Можно, конечно, и взбесить его, и тот снова пошлет на стену своих воинов. Умеет он воодушевлять, не отнять. Только это ничего не решит, потому что они опять умоются кровью. А Романову этого не нужно. Именно поэтому он и настоял на том, чтобы хан вышел на переговоры не один, а в сопровождении Куренных. Романов также был со свитой. Разговор тет-а-тет его не устраивал категорически. Пора заканчивать этот балаган. «Ты просил переговоров, чтобы сказать мне это. В таком случае знай, следующий штурм для вас будет последним», — фыркнул Белошкан. Разговаривали они перед стенами, на равном удалении, чтобы и половцы, и русичи могли достать переговорщиков. Так сказать, ничейная земля. «Белошкан, тебе не взять пограничное. За 2 дня ты уже потерял больше 1000 только убитыми». «Да, погибшие воины из Куреняга закопы. А сколько умрет из тех, что ранены?» «Много. Очень много. Если продолжишь, то потеряешь еще больше. Даже если тебе и удастся захватить деревянные стены, потом на вашем пути встанут каменные, с которыми вы ничего не поделаете. Здесь вы только почем зря положите людей». «Мы возьмем твой город и захватим большую добычу. Ты успел разжиреть за прошедшие годы. Мы вберем в себя ослабевшие коши и станем еще сильнее». «Я здесь только потому, что мы уже знаем друг друга и можем жить добрыми соседями», — покачав головой, возразил Михаил. «Придут другие, и мне придется все начинать сначала». «Не смотри на меня, хан, так будет. И ты это уже понимаешь. Но не можешь отступить». «Зачем же ты тогда напал на курень газокопы?» – вперев в него злой взгляд, произнес Таракопа. «Он напал на нашу заставу. Я должен был это проглотить?» – пожав плечами, возразил Михаил и, не ограничиваясь этим, продолжил. «Сотни воинов вашей орды облачены в доспехи из наших мастерских, вооружены нашим оружием, сидят в наших седлах и многое другое. Они все это купили?» «Нет, это все передал орде я, следуя нашему договору. И чем мне ответила орда? Зачем мне друг, который не может удержать в узде своих куренных, которые отправляются на меня в набег, когда им понравится? Я твой союзник, Белошкан, но ты и пальцем не пошевелил, когда под эти стены пришел Тугаркан. Теперь сюда пришел твой куренной». «Ты мог пожаловаться мне», покачав головой, осуждающе произнес Белошкан. «А зачем? Если твои воины считают возможным нападать на твоего союзника, значит, твое слово ничего не значит. А раз так, то я и сам могу позаботиться о себе». «Уводи войско, Белошкан, иначе тебе это будет дорого стоить. Пограничное тебе не взять. Я знаю, что у тебя есть осадные машины, и вы умеете ими пользоваться, что сейчас вы прибыли налегке из-за поспешности. Но помогли ли машины Тугаркану?» «Нет, и тебе не помогут. Мало того, знай, хан, и вы, куренные, если вы начнете штурм, я отобью его и все последующие. Потом дождусь бабьего лета и выжгу всю степь. Трава не успеет подняться, и тогда вашим стадам придется зимовать на уже вытоптанных и подъеденных пастбищах. У нас скота не так много, и корма мы заготовили, чего не сказать о вас». «Ты не сделаешь этого», — глухо произнес Таракопа. «Так нельзя воевать». «Сделаю», — с легким кивком убежденно произнес Михаил. «Я хочу мира. Я готов жить добрым соседом, но когда дело доходит до войны, я не знаю жалости». «Отдай наших детей», — произнес один из прибывших. Судя по тому, что этого куренного Романов не знал, он был преемником газокопы. «Какой горячий!» «Зачем? Если мы договоримся о мире, то они продолжат учебу в интернате и вернутся домой образованными людьми». «Я говорю о тех, кого вы забрали силой!» В нашей школе учатся 20 половецких мальчиков. Все остальные дети в пограничном, только русичи». Глядя собеседнику прямо в глаза, твердо произнес Михаил. «Все, что хотел, я сказал. Теперь принимайте решение». Он без страха повернулся к ним спиной и направился к стене, где уже опустили подвесные, с помощью которых должны были поднять переговорщиков. Ударов в спину Романов не боялся. Хотя бы потому, что вся верхушка Орды сейчас была на прицеле арбалетчиков на стене пограничного. А еще прошлой ночью он сумел встретиться с Таракопой. Так что в Орде назревал переворот. И не приходится гадать, кто именно должен будет стать ханом. Куреньга Закопы был выбран вовсе не случайно. Он был одной из надежных опор Белошкана. Теперь его положение пошатнулось. Все эти злые взгляды и неприязнь с тестем – всего лишь игра на публику. Во главе Орды должен встать умный хан. На лояльность из-за родственных уз Михаил не рассчитывал. В политике это, впрочем, имеет какое-то значение, но только до определенной степени. «Вы уговорились о мире?» – встретила его жена на пороге. «Пока нет, но уверен, что не напрасно встречался ночью с твоим отцом». «Думаешь?» С нескрываемой надеждой произнесла она. «Уверен. Прошло уже 3 часа, а штурм так и не начался. Это что-то да значит». «Дай Боже. Пойдем, буду тебя кормить». «Сама?» «А что тебе не нравится?» «Все нравится, но где вся прислуга?» Снимая с себя доспехи, поинтересовался он. «Не сказать, что у них в доме было много слуг. Только необходимый минимум. Повариха, конюх. Андрей, по большей части, оруженосец. В роли экономки и горничной Настя. Та самая девушка, которую подарили Михаилу перед свадьбой. Теперь она первая помощница хозяйки дома». «Прохор на стене, Матрёна при лазарете. Андрея сам куда-то услал». «А где Настёна?» Видя, что беременная Лена сама собирает на стол, не унимался он. «Супруга на 8-м месяце, а тут еще и 2 сорванцов-погодков». Одному 2, другому год. Как раз тот самый возраст, когда им везде нужно залезть, потрогать, опрокинуть и сломать то, что в принципе не ломается. И в этом положении оставить ее одну? Ну, Настя. «Она убежала покормить немого», — пояснила жена, продолжая собирать обед. «Да ну», — с недоверием произнес он, сбросив доспехи и усаживаясь за стол. Помочь жене он даже не пытался. Ему не зазорно и самостоятельно управиться. Только сама же Лена в первую очередь этого и не поймет. Многое она уже переняла у русичей. Но и среди них главу семьи принято обихаживать. «По осени будем гулять на свадьбе. Вот Орожу 1 месяц поможет, а там и сама выскочит», – заверила жена. «И как они только уговорились при молчаливости Брайана», – хмыкнув, тряхнул головой Михаил. «Так Настёна щебечет за двоих». «И решение сама, небось, принимала?» «Нет. Тут уж он ее обихаживал». «Как?» – слегка разведя руками, с искренним недоумением поинтересовался он. «Молча, ешь давай», – потрепав его по волосам, произнесла она. «А я пока пойду. Илью с Семеном покормлю». Это 2 телохранителей, которые сопровождали его во время перемещений по городу. И чего, спрашивается, ему опасаться в пограничном? Но у Бориса с Гордеем свои резоны. Мало ли кого подошлют. Так что не репенься. И при доме всегда 2 охранников находятся. Но их, наверное, уже покормили. Едва закончил обедать, как в дом влетел Андрей с вестью о том, что половцы опять с белой овечьей шкурой пожаловали. Пришлось опять облачаться в доспехи. Впрочем, грех жаловаться. Он, бывало, и неделями их не снимал. «Ну, здравствуй еще раз, Таракопа», – приветствовал он тестя, на этот раз заявившегося в одиночестве. «Ты оказался прав. Куренны мне понравилось то, как руководит Ордой Белошкан. Мало того, они заподозрили, что Газакопа действовал с его попустительства и одобрения. Как вменили ему в вину и то, что он позволил вырасти у себя под боком такого сильного врага?» «Я не враг половцам, и ты это знаешь». «Знаю. Но то, как ты поступил...» Он в который уже раз покачал головой. «Мы уже говорили об этом», — отмахнулся Михаил и спросил. «С какими вестями ты пришел, Таракопа?» С Белошканом случилось несчастье. Во время совета он подавился бараньей косточкой. Вместо того, чтобы есть баранину, нужно было просто выехать вон на тот холм, чтобы показать своим воинам всю свою решимость», — произнес Михаил. «Далеко», — с сомнением произнес тесть. «Мне вполне по плечу», — заверил Михаил. «Не знал, что ты настолько хорош», — разочарованно дернув уголками губ, произнес Терракопа. «И что теперь?» — поинтересовался зять. «Совет Куриных Орды решил, что нам нужно говорить с тобой о мире», — ответил тесть. «Правильное решение». «Но это не значит, что они не затаили на тебя злость». «Я понимаю, и постараюсь сделать так, чтобы их сердца оттаяли. А кто станет ханом Орды?» «Это слишком серьезное решение, чтобы вот так просто принять его». «Тот, кто возглавит курень Белошкана, не имеет твоего авторитета. Твой курень по силе идет после него. А еще ты мой зять и сосед, с которым у меня есть общие дела». «Это мешает?» «Немного. Но если ты вернешь нам детей куреня Газокопы, то чаша качнется в мою сторону, потому что я волью его в свой и не буду иметь равных». «Они на это пойдут?» «Они уже готовы к этому». «Уводи Орду. Пусть воины из куреня Газокопы обождут на острове. Мы выведем детей. И еще, оставьте здесь же ваших раненых. Мы постараемся спасти всех, кого возможно. Думаю, это также поможет тебе стать ханом». «Как насчет десятины?» «Ты получишь только то, о чем мы договаривались с тобой во время сватовства. И не больше», — покачав головой, ответил Михаил и добавил. «Но мы всегда готовы с вами торговать». «Твои поселения сгорели». «Сгорело дерево. Люди живы, а это главное. К зиме заставы будут стоять, а корма заготовлены в оговоренном количестве». «Ты умен, хитер, стремителен и свиреп, как пардус». «Пардус. Леопард». «Согласен. Ты сумел подобрать себе достойного зятя», — с жизнерадостной улыбкой ответил Михаил. Решение Романова вернуть детей в родные юрты не понравилось отцу Нестору, который уже был готов провести обряд крещения. То-то от него все время отговаривались, хотя он заворачивал к этому вопросу. А он уже усмотрел в этом для себя пользу, ведь по факту он обратит в православие 200 язычников, о чем узнает не только митрополит Переяславский, но и в Константинополе. И тут такое разочарование. На берегу Псёла развернули палаточный госпиталь, где пользовали тяжелораненых половцев. Уход им обеспечили самый лучший, и лекари старались не за страх, а за совесть. Ведь невозможно стать хорошим лекарем, если не прикладывать старания и усердия. А уж кого лечить, тут без разницы. Если сумеешь выходить врага, сможешь поднять на ноги и друга. На третий день с верховий Славутича появилась целая флотилия ладей. На сотни судов прибыли 4000 воинов. Берегом двигались еще 3 всадников. Князь Всеволод пожаловал собственной персоной. Не сказать, что неожиданность, к его прибытию готовились со всем тщанием, а то как же, ведь спасителя встречают. Только он что-то не больно-то спешил, хотя особо и не затягивал. Как раз рассчитал, чтобы явиться избавителем, снявшим осаду, и войти в город под восторженные крики горожан, чтобы его уже не покинуть. Михаил, конечно, сдерживал производство, стараясь не отсвечивать, дабы не возбуждать лишнего интереса. Но, как известно, шило в мешке не утаишь. Опять же, содержать 200 дружинников, да при том, что работяг систематически дергают на воинские учения, весьма накладно. В среднем на содержание одного воина должны трудиться порядка 25 человек. У Михаила столько народу и в помине нет. Зато есть 2 пути решения этой проблемы. Первый – разбойные рейды, что у него получается неплохо. Только при этом половина дружины шатается не пойми где. Для обеспечения должной безопасности приходится дергать работяг. Никакого движения вперед, только сведение концов с концами. Второй – зарабатывать на новых технологиях. При поточном производстве и маломальской механизации в существующих реалиях на выходе получается весьма значительно. Только средств все одно не хватает. Помимо содержания дружины, он ведет активное строительство, организовал больницу, школу, производство инвентаря и инструмента. Но даже при урезанном производстве и соблюдении секретности не привлекать к себе внимания не получится. Вот Всеволод и обратил, почесал свою светловолосую шевелюру и решил, какого хрена, было ваше, станет нашим. Так что не помогать он шел, а утверждать свою власть. Однако его ожидало разочарование. Во-первых, с половцами разобрались без его помощи, хотя он и прибыл оперативно, меньше недели. По местным меркам это чуть ли не мгновенно. Но все уже кончилось. Во-вторых, дружины его в город не пустили. Накрыли пиршественные столы под устроенными камышовыми навесами. Это явно говорило о том, что их ждали. Столы, скамьи, навесы. Такое за день не организуешь. Получается, что вроде как уважил князя и дружину, и в то же время дал понять, что в городе им делать нечего. Еще и на стенах воины маячат. А как иначе-то быть? Вдруг половцы вновь припожалуют, а они со спущенными портами? Нет, они уж ученые, грудью встретят поганых. А вам, вои добрые, с дороги не помешает подкрепиться и отдохнуть». Всеволод окинул хмурым взглядом Михаила, встречавшего его с хлебом-солью, отдал должное традиции и прошел в ворота в сопровождении ближников. Для них столы были накрыты в зале совета. Большего помещения попросту не было. «Недобром встречаешь своего князя», — когда они уединились в отдельном кабинете, хмуро бросил Всеволод. «Отчего же, с хлебом-солью и всем почтением», — возразил Михаил. «А что воинов твоих не пустили в город, так тут у нас и без того тесно. Да и можем мы и сами себя защитить, что уж и показали. Опять же, помощи мы не просили». «А князя не нужно просить, чтобы он защищал своих подданных». «Не сочти за дерзость, великий князь, и в мыслях не было. Просто не хотел тебя отвлекать от важных государственных дел. Владения твои обширные, мало ли где потребуется твоя крепкая рука». «Я вот вижу, что она нужна здесь». «Здесь все по чести, Всеволод Ярославич. Все оговоренное до последней куны уходит в казну». Куна – денежная единица Древней Руси. «А вот это я и проверю». «Великий князь, дозволь на чистоту?» «Говори». «Ты пришел сюда, чтобы наложить свою длань на моих мастеров и ремесла. Да только ничего у тебя не выйдет». «Даже если твое войско и сумеет привести нас к покорности...» «Было уже такое много раз. Правители видят богатые края, захватывают их, но не могут дать ума, и как следствие все приходит в упадок». «Значит, я не смогу дать ума каким-то ремесленникам?» «Не сможешь, князь. А поручишь другим, они тебя станут обворовывать, потому как человек слаб и о своей выгоде думает в первую голову. А еще разрушить оно всегда проще, чем построить. Князь Святослав захватил Белую Вежу, Тьму Таракань, Олешья, которые стояли на торговых путях. При этом разбил хазар, что стерегли те пути, а удержать все это в руках у Руси силенок не хватило. Торговый путь по Славутичу и Дону хереет год от года. Все больше купцов предпочитают западные маршруты, где безопасней». «Не было бы Святослава, пришли бы печенеги, а следом половцы». «Все верно, но и они, придя на богатые места, привели их в упадок. Половцы еще вроде бы пытаются хоть как-то оберегать купцов на Славутиче. Но одни берегут, другие грабят. И последних все больше, потому что это проще. Поставь незнающего человека в гончарную мастерскую, так вскоре и без посуды останешься». «Я знаю, как все устроено в пограничном, потому что сам все порядки и заводил. Мало того, почитай все, что тут делается, придумано мной же. И тут...» — он постучал себя по лбу. «Есть еще много чего, что может принести тебе пользу. К тому же, думаю, лет через 20 расставить вдоль Славутича заставы и оживить торговый путь по нему». «А пока торгуешь с вором Олегом», — не спрашивая, а констатируя, произнес князь. «Торгую». «А как же не торговать, коли мне потребна нефть, а взять ее неоткуда, кроме как у него? Он ведь все колодцы в Таврии под свою руку взял. Что же до оружия? Не от меня, так от других возьмет, да и у самого кузнецы имеются. Ромейский император золото ему дает, а там, глядишь, еще и с половцами опять уговорится». «Ведаешь секрет греческого огня?» – чуть подался вперед Всеволод. «Ведаю, великий князь, но я его не открою. Готов поставлять уже готовый. Причем с сифонами, кое сами измыслил. Они куда лучше ромейских». «А эти баллисты твои?» «Баллисты я продавать не стану. Ни тебе, ни Олегу, никому иному. Эван, брат императора, тоже просил». «Мне, Алексей, не указ», – задумчиво произнес Всеволод. «Не указ, конечно. Какому же правителю понравится, когда его с кем-то сравнивают?» «Нет, если там превозносят, то оно, конечно, но только так и никак иначе». Однако задумался князь крепко. Борис поработал на славу. Готовясь прислониться к Киеву, они постарались донести до Всеволода, что тут все только на Михаиле и держится. После недолгого раздумья князь велел устроить ему экскурсию. Разговаривал с работниками. Романов предвидел такое любопытство, так что представители были во всех мастерских. А потому Всеволод сумел получить лишнее подтверждение тому, что ко всему имеющемуся в пограничном приложил свою руку Михаил. Даже мышеловки, которые пользуются огромным успехом, его придумка. Он же измыслил, как проще и быстрее их изготавливать. И так во всем. «Эки ты незаменимый. А что, скажи, у тебя еще есть на уме?» «Протяжный стан, чтобы тянуть проволоку. Причем не по одной сажени, как нынче тянут кузнецы, а хоть по сотне. И пойдет она не только для кольчуг, а еще, скажем, для гвоздей». «Гвозди из проволоки?» «Да. Причем они будут вдвое дешевле кованных. А один работник сможет за день сделать их столько, сколько два десятка кузнецов в складчину». «Это как такое возможно?» – удивился князь. «Может и больше. Пока не попробуешь, не поймешь. Но то, что не меньше, это точно». «Проволока – дорогой товар. Но я гляжу, у тебя тут работники заступы из железа пользуют. Серебром землю ворочаешь». «Работник с таким заступом работает быстрее и легче, а потому и сделать может куда больше. У меня народу не так много, потому приходится измысливать, как при меньшем числе получать больше на выходе». «И колесные ладьи по той же причине измыслил?» «Да, великий князь. Если позволишь трудиться своим укладом, то доходы твои с пограничного уже на будущий год удвоятся, а еще через год вырастут в четверо». «А если я пожелаю получать половину твоих доходов?» «Тогда не будет роста прибыли, потому что не будет возможности развивать ремесла. Мы просто замрем на месте. Забирать у нас пятую часть – это будет разумно. И тогда через два года доходы твоей казны вырастут в 8 раз. Это самое малое. Сколько получается в кунах, сам ведаешь, ибо книги приходные в Переяславле видел». «Дерзок. Ну, умен. А еще половецких детей наукам учишь». «С соседями нужно дружить. Порой не помешает поставить на место, дабы не зарывались. Но не злобливо». «А как насчет боярских детей?» «Пусть шлют. Учить стану за свой кошт». «Ты, я слышал, и заставы выставил. Нужно же и границу стеречь, и работников охранять». «Значит так. В казну отдавать станешь пятую часть. Серебром или товаром, то мытарь тебе сообщит. С Олегом торговать прекращай. Нужна нефть, ищи иные пути. Ну и коли ты не городком уж ведаешь, градом, тремя заставами, да еще и дружину содержишь, быть тебе воеводой и подчиняться отныне мне. Но учти, Михаил, умыслишь что недоброе, я хоть тьму воев под этими стенами положу, а тебя достану». «Нет во мне уже и великий князь». «Вот и ладно, так тому и быть». Конец второй книги.